Он стоял без скафандра, в легкой респираторной маске, чуть покачиваясь на своих слегка согнутых, колоннообразных ногах, словно хищник, изготовившийся к прыжку. В глазах его светилась такая откровенная злоба, которая еще совсем недавно заставила бы меня похолодеть от ужаса. Теперь же я даже не замедлил шаг и шел к Сварисову, улыбаясь, словно не заметил исходившей от него угрозы. Наверное, эта моя улыбка окончательно вывела из себя техника. Не тратя время на разговоры, он ринулся на меня, как таран, одновременно выбрасывая вперед в правую руку. Такой удар мог бы свалить с ног быка. Но я, не останавливаясь, перехватил на лету руку Сварисова, завел ее назад и без малейшего усилия погасил инерцию всей его огромной туши. Затем, все так же улыбаясь, я взял Сварисова за горло левой рукой, приподнял в воздух все его 180 килограммов веса, увеличенного притяжением планеты, и держал так, пока лицо техника не начало синеть. Затем я отшвырнул его в сторону, метра на два от входа, повернулся к замершей за моей спиной команде и сказал: «Продолжайте работу. Перед началом второй смены всем собраться в кают-компании. У меня есть для вас хорошие новости». Таким был мой первый приказ в качестве настоящего капитана этого корабля, и я не сомневался, что он будет выполнен. Лишь добравшись до своей каюты, приняв душ и блаженно растянувшись на койке, я задумался наконец о том, что со мной произошло. Эйфория, не отпускавшая меня с того момента, как я очнулся после глотка сока, сейчас прошла, оставив после себя пустоту и тревогу. Я встал, подошел к зеркалу и, раздевшись, внимательно осмотрел собственное тело. Внешне в нем ничего не изменилось. Те же суховатые мышцы, бледная, лишенная долгие месяцы солнца кожа астролетчика. Разве что в глазах появился незнакомый стальной блеск, да на висках как будто прибавилось седины. Не удовлетворившись этим поверхностным осмотром, я прошел в спортзал, где в этот час никого не было, и решил определить пределы своей необычной силы. Динамометр зашкалило, а после 250 килограммов прибор вообще сломался. На штанге я не рискнул до конца проверить свои новые способности, боясь порвать связки. 400 килограммов я, во всяком случае, выжимал без всякого напряжения. Как долго будет продолжаться действие сока и какова будет расплата? В том, что она последует, я ни на минуту не сомневался. После спортзала я посетил медпункт и потребовал от доктора провести полное медицинское освидетельствование моего организма. Но анализы ничего не показали, все было в норме. Абсолютно все. Состав крови, уровень гормонов в крови. Можно было подумать, что все снаряды в спортивном зале вышли из строя, а гири подменили муляжами. Я вернулся к себе и долго сидел на койке, неподвижно уставившись в погасший экран видеосвязи со штурманской рубкой. «Что тебе понадобится за это?» «Чего ты от меня хочешь?» — спросил я выключенный аппарат. Экран мигнул, и знакомый шелестящий голос ответил из его репродуктора. «Совсем немного. Ты должен забрать мое маленькое растение на свой корабль». «Зачем?» «Ты будешь ухаживать за ним, а время от времени оно будет давать тебе немного своего сока. Ты ведь хочешь оставаться настоящим капитаном?» «Зачем это нужно тебе?» «Ну, ответить на твой вопрос нетрудно. Ты видел, какая скучная мне досталась планета. Кроме бури здесь никогда ничего не происходит». «Досталась? Разве она тебе не принадлежит? Разве это не твоя планета?» «Конечно, нет. В таком мрачном и темном мире не могла развиться разумная жизнь. Примитивные формы, вроде песчаных саламандр, — шедевр местной эволюции. Я здесь гость, так же, как и ты. Только ты можешь улететь отсюда, а я нет. Ты уже знаешь, что местные растения способны передавать направленные радиосигналы. Мое маленькое растение я выращивала многие годы и наполняла его энергией, ожидая того момента, когда здесь опустится один из земных кораблей. Пока растение будет находиться на корабле, я смогу наблюдать за вашей жизнью, слышать ваши голоса. Как видишь, мне нужно от тебя совсем немного. Покажись, я хочу знать, как ты выглядишь. Вряд ли ты к этому готов. Может быть, когда-нибудь позже. Прежде чем я соглашусь, я должен знать, зачем тебе это понадобилось. Я не верю в сказку о безучастном наблюдателе. Скажи, что тебе нужно от нас на самом деле? Что ж, это твоя забота, верить или не верить. Только у тебя все равно нет выбора. Я почувствовал, как во рту у меня пересохло. Сердце сорвалось с места и застучало, как молот. «Вот она, расплата», — подумал я. «Через неделю действие сока кончится, и если ты хочешь оставаться капитаном, тебе придется выпить его вновь. Ты еще не знаешь всего, что может подарить мой цветок». «Да нет, кажется, я уже понял самое главное. Твой цветок дарит рабство». «Ну зачем так драматизировать? У тебя всегда будет выбор. Это не наркотик, ты можешь прекратить прием сока в любой момент. Только вряд ли ты этого захочешь. Твоя власть на этом корабле, да и сама твоя жизнь зависит от силы, от способности держать в страхе команду. Позже, когда ты научишься их убивать, они будут бояться тебя еще больше. И только тогда твоя власть станет полной».